«Все не так», — ответил я, сдерживая эмоции. Это был ядреный коктейль. Раздражение, отчаяние, в то же время, облегчение и понимание. Дорога есть с этого момента только одна. Мне до самого конца придется прожить дедову судьбу. И самый главный минус подобной перспективы — теперь я издохнуть могу раньше положенного. А значит, на отгребись уже не получится. Раньше то я как думал, раз дед дотянул до моего рождения, значит, все в любом случае будет хорошо. Но при изменившихся обстоятельствах выходит, не факт. Теперь и дотянули, большой вопрос, и с внучком, тоже непонятно. Панасыч собрался спросить еще что-то, но в этот момент в холле, где мы остановились, появился невысокого роста крепенький мужик. Под шерстяным свитером отчетливо проглядывала пузико, рожа у него была какая-то лоснящаяся, жидкие волосики лежали на бок, прикрывая озеро надежды, которая четко расположилась прямо на макушке. «Кто такие?» — сходу спросил он, но тут же получил отшибко красноречивый взгляд, который мужика явно озадачил. «С таким выражением случайные люди смотреть не будут. Из Москвы мы», — ответил чекист и полез во внутренний карман своего пальто. «Понял, понял, не надо. Ну что вы, я все понял». Мужик замахал руками, а потом даже немного сдал назад, хотя изначально, выскочив из какой-то двери, прямым ходом двигался к нам. «Извините, товарищ», — он замолчал вопросительно, преданно заглядывая Панасычу в глаза. Видимо, ждал пояснений, как правильно обращаться. «Товарищ Шипко», — ответил чекист, оставив сержанта в стороне. «Да, да, да, товарищ Шипко, меня предупреждали». «Да, конечно, хотите, пройдем вот». В кабинет, движения мужика, как и его речь, стали суетливыми. Он не просто разволновался, он готов был впасть в истерику. «Я Василий Иванович, то есть, товарищ Рыков, то есть, просто Рыков заведующий я». Бедолага так откровенно боялся Панасыча, что это было бы даже смешно, не будь сейчас на дворе 1938 год. Тут хочешь, не хочешь, заволнуешься, если к тебе являются товарищи из НКВД. А судя по реакции заведующего, он знал, откуда должны прибыть гости. Поэтому в его взгляде, когда он смотрел на Шипко, отчетливо было видно страх. Мне в какой-то момент даже показалось, толстячок сейчас рухнет на колени и припадет к руке чекиста, причитая самое подходящее в данной ситуации «не погуби». Видимо, его предупредили о прибытии сотрудника НКВД, но не уточнили, по какому вопросу. «Нет, в кабинет не надо, времени у нас мало. Вот, сейчас вам Алексей объяснит, что именно требуется». Панасыч кивнул в мою сторону. По-русски говоря, тактично перевел стрелки. «Конечно, конечно», — снова затряс башкой заведующий. «Мы вас ждали-с, нам сообщили-с». Он вдруг совершенно нелепо начал добавлять к каждому глаголу дурацкое «с». Мужика явно крыло от страха, и контролировать это он не мог. «Скажите, я сделал шаг вперед». Старался говорить спокойно, пока этого Василия Ивановича не стеганул инсульт от ужаса. «Здесь когда-то был сарай, в котором хранили всякий хлам. Там железки всякие лежали, от центрального входа налево и буквально метров 100, бревенчатый, с покатой крышей. А сейчас смотрю, не видно такого. Ох, сарай, вы поймите, я совсем недавно тут, совсем недавно, не могу знать-с, это давно было?» «Да, порядка 10 лет», — ответил я заведующему. Шипко, кстати, вообще самоустранился. Он даже немного отошел в сторону, чтоб не мешать нам разговаривать. Правда, легче от этого не стало. Взгляд Василия Ивановича то и дело перескакивал на чекиста, который, повернувшись к нам спиной, замер рядом со стеной, с интересом рассматривая рисунки. «Не могу знать-с», — повторил заведующий с нарастающей паникой в голосе. «Виноват, очень виноват. Из воспитателей есть кто-то, работающий в коммуне давно», — перебил его Панасыч. При этом он продолжал стоять спиной к нам и пялиться на стену, где два нарисованных пионера трубили в горн. «Не в один, конечно, у каждого был свой, воспитатели, да, да, есть один, он с самого начала в коммуне, вместе с товарищем Макаренко работал», — засуетился Рыков. «Идемте, он как раз сейчас в учебном классе, словесность у нас преподает воспитанникам, умнейший человек, тут сейчас, на месте, идемте». Заведующий развернулся и рванул в сторону коридора. Ну как рванул, он делал несколько быстрых шагов, потом останавливался и оборачивался, чтоб убедиться, двигаемся ли мы следом. В итоге эти нервные подергивания выглядели так, будто он вообще не уверен, нужно идти вперед или лучше постоять на месте. Да уж все-таки репутация, великая сила. Вот Шипка сейчас совершенно спокоен, ведет себя культурно, даже вежливо, но мужика от страха плющит неимоверно. Учебный класс, который был нам нужен, оказался здесь же, на первом этаже, и воспитатель там действительно был. Он сидел за столом, что-то изучая в тетрадях. Вид у него был озадаченный, может, уроки проверял, может, план какой-то писал, не знаю. На вид он оказался, прямо скажем, совсем не молод. Я дал бы ему лет 50, мелкий, щуплый, даже, наверное, высохший. Дмитрий Петрович, с порога начал заведующий, мы и войти еще не успели. Вот тут товарищи из Москвы, требуется ваша помощь, из Москвы. На последнем слове Рыков сделал ощутимый такой акцент, прямо выделил столицу. Причем он явно намекал не на географическое положение, не на то, что мы из Москвы, а на особенность товарищей. Мол, вот они, те самые. Похоже, в коммуне не только один заведующий был в курсе интереса чекистов к их организации. «Да, слушаю», — ответил воспитатель и отложил тетради в сторону. Что интересно, в отличие от своего начальства он вообще не дергался, не волновался и не нервничал. Более того, он вдруг, прищурившись, уставился на Панасыча, а потом вообще выдал. «Здравствуйте, товарищ, и вам не болеть», — перебил его Шипка, недовольно поморщившись. Впрочем, думаю, со здоровьем все хорошо, как раз, отличная память. Я с интересом уставился на воспитателя. Вот оно что, этот Дмитрий Петрович узнал моего спутника. Чекист же говорил, что был в составе комиссии, когда на положенном месте не обнаружили сына Вицки. Но самое интересное, воспитатель сейчас хотел назвать Панасыча как-то по-другому. Явно не тем званием или ее той фамилией, какой Шипка на данный момент представляется. Потому он и перебил Дмитрия Петровича, чтоб тот не ляпнул лишнего. «Да, не жалуюсь пока, еще мозг мой крепок», — ответил воспитатель чекисту. Причем во взгляде его промелькнуло нечто отдаленно напоминающее понимание. То есть у мужика не только хорошая память, но и соображалка нормально работает. «Нас интересует одно строение. Алексей, поясни», — Панасыч кивнул мне. Я принялся заново объяснять про этот чертов сарай. Воспитатель слушал молча, не перебивал, но с каждой секундой его взгляд становился все более задумчивым, и это точно не по причине моих слов. Он смотрел мне в глаза и слегка хмурился. Так обычно происходит, если человек пытается что-то вспомнить, к примеру, чувствует, знакомо ему чье-то лицо, а никак не может сообразить, где он его видел. Похоже, имеется маленькая вероятность, что меня тоже могут опознать, хотя, конечно, очень маленькая. Если воспитатель видел Алешу, пацану был 7 лет на тот момент, дети вырастают и меняются. Хотя мне этот человек не кажется знакомым, в отличие от самой коммуны. Значит, дед его если и встречал, то мельком. Возможно, Дмитрий Петрович учит более взрослых. Ну или дед провел здесь все-таки мало времени. «Я понял, о чем вы говорите», — сказал воспитатель, когда я закончил описывать нужное здание. «Но его уже нет, там построили цех, поэтому вы и не узнали сарай». «Плохо», — коротко констатировал Шипка, — «потому что цех мы и правда видели, и он раза в два больше сарая, а то и в три. Соответственно, то месте, где я закрыл коробку я, ну, да, теперь уже я. В общем, это место теперь внутри цеха, скрыто под полом». «Алексей, вопросы есть?» — Шипка перевел снова взгляд на меня. Он начал немного торопиться. «Я неплохо знаю Панасыча, изучил за это время, поэтому сразу же заметил перемену в его настроении. Видимо, причиной было все то же внимание, которое возникло к воспитателю ко мне». Дмитрий Петрович хмурился и морщил лоб все сильнее. Шипка решил, пора уходить, пока пожилой, но крайне активный человек не вспомнил невзначай, кого именно я могу ему напоминать. Мы вышли из класса и направились к холлу. С воспитателем Шипка культурно попрощался. «Да что ж такое?» — снова засуетился заведующий. «Простите, извините, не учли, не знали». Он кружился рядом с чекистом, как пчелка, хотя, нет, как шершень, крепкий такой, откормленный шершень. «Да вы-то при чем?» — не выдержал Панасыч, которого такое раболепие слегка подбешивало. «Идем, Алексей», — Шипка подтолкнул меня в сторону выхода, намекая, что не мешало бы ускориться, и сам двинулся туда же. Заведующий летел следом за нами, без остановки жужжа свои извинения. В какой-то момент я сам уже хотел попросить его заткнуться. На самом деле, очень раздражающая ерунда. Вы теперь доложите, что мы, что я, выдал он, когда мы, наконец, оказались возле входной двери. Куда, спросил Панасыч. «Что куда?» — совсем растерялся заведующий. «Доложу куда?» — с невозмутимым лицом поинтересовался чекист. «А, ну, туда!» — Рыков закатил глаза вверх, показывая взглядом на потолок. «У меня нет прямой связи с небесной канцелярией, а вы, так понимаю, товарищ заведующий, на нее намекаете». Абсолютно серьезным тоном ответил Шипко, затем толкнул дверь и вышел на улицу. Рыков издал какой-то звук, похожий на сдавленное рыдание, и побледнел, будто вот-вот рухнет в обморок. Шутку юмора чекиста он не оценил. Наоборот, решил, будто тот обвинил его в религиозности. «Я не стал ничего объяснять бедолаге заведующему и просто двинулся вслед за Панасычем. Он уже стоял на широкой аллее, ожидая моего появления. Ну что, Реутов, план твой не удался. Не знаю, чего вы радуетесь», — хмуро ответил я. «Это на самом деле было важно и в первую очередь, между прочим, для вашего начальства, для всего вашего начальства. Мое уточнение, которое выглядело как откровенный намек на связь Шипко с Бикетовым, его вообще не задело. Хотя я ожидал хоть какой-то реакции, ни черта подобного». Панасыч просто усмехнулся и двинулся в сторону ворот. «Ну хоть про Судоплатова ответите?» — спросил я его в спину, а потом бросился догонять. «Дурацкая манера вот так уходить, все время несусь за ним в припрыжку. Что именно тебя интересует?» — бросил Панасыч через плечо. «Ну, вообще, конечно, меня интересовало, как бы встретиться с бывшим другом отца. Да, дневник, похоже, похерен, но я могу попытаться воссоздать этот дурацкий рисунок со значками, написанными рукой прадеда. Не уверен, конечно, в точности. Однако теперь, выходит, я в состоянии вспомнить все, что знал Алеша, и мне для этого не требуется сон, а это уже плюс. Но без Судоплатова, рисуй не рисуй, все равно получишь. Ни черта, короче, не получишь. А значит, до отправки в Германию, мне надо непременно с ним встретиться. Учитывая, где я нахожусь ежедневно, просто так к разведчику в гости не попадешь. Да и он, думаю, приемы не устраивает. Единственная возможность – занятия в школе. Почему товарищ Судоплатов не ведет у нас уроки, как было обещано? Поменялось многое. Не так давно состоялось партсобрание. На нем сослуживец товарища Судоплатова, которого он знал еще, кстати, по Харькову, служил некоторое время здесь Павел Анатольевич, неожиданно предложил партийному бюро рассмотреть его подозрительные связи. Он сказал, что Судоплатова перевел в Москву враг народа Бал. Шипко осекся, покосился на меня. Наверное, решил эту фамилию озвучивать ни к чему и сразу продолжил. В общем, бывший товарищ обвинил Судоплатова в том, что он поддерживал дружеские отношения с недавно разоблаченными врагами народа. Партбюро приняло решение исключить товарища Судоплатова из партии. Это решение должно утвердить общее партийное собрание разведслужбы, назначенное на январь. Твою мать! Вот, что хотелось сказать мне вслух, но я, естественно, этот порыв сдержал. Если с Кляченым было все мутно, то с Панасычем вообще непонятная фигня. На чьей он стороне? Что думает обо мне? Почему отмораживается с разговором про Клячина? Почему молчал все это время, а тут вдруг решил откровенничать? Вопросов до хренища, ответов пока ни одного. Не стоит показывать Панасычу, насколько я заинтересован в Судоплатове. Поэтому просто коротко спросил. Его арестовали? Попутно я пытался сопоставить информацию, имеющуюся у меня в голове из прошлой жизни, но как-то она не сопоставлялась. Насколько помню, Судоплатов должен спокойно служить и во время войны, и после. Более того, у вождя он был будет на хорошем счету. Не зря ведь его прозвали сталинским волкодавом, да и Троцкого пока еще не убили. А как без Судоплатова этот вопрос решат? Короче, ерунда какая-то. Нет, товарищ Судоплатов пока ходит на работу, сидит у себя в кабинете за столом. Шипко как-то горько усмехнулся, с сожалением или сочувствием, не знаю. Однако явно судьба старого друга Вицки не была ему безразлична. Просто ничего не делает. Сложная ситуация для Павла. Знаешь, как говорят, хуже всего ждать и догонять. А он сейчас в ожидании. И ожидание это напряженное. Каждый день, да и атмосфера, прямо скажем сначала, после того, как сместили товарища Ежова, Павел Анатольевич исполнял обязанности руководителя иностранного отдела, а сейчас его понизили до начальника испанского отделения. Люди, они же какие, на все оглядываются, ко всему прислушиваются. К тому же почти весь старый состав отдела, поменялся он, этот состав, а новые сотрудники не решаются с ним общаться. боятся скомпрометировать себя. Я был на днях там, любопытно. Начальник отделения, беседуя со своим заместителем в присутствии Павла Анатольевича, переходит на шепот, опасаясь, что Судоплатов может подслушать. Шибко снова усмехнулся и покачал головой. По его тону мне показалось, что Судоплатову он сочувствует гораздо больше, чем какому-то начальнику отдела, который ведет себя абсолютно по-идиотски. Но, как он мог якшаться с врагами, если его в союзе-то и не было? Он же разведчик. Это действительно все серьезно? Серьезно? Не знаю. Скорее да, чем нет. Да подождите вы. Я ухватил Шибко за рукав и с силой дернул его, останавливая. Панасыч замер на месте, потом с некоторым удивлением покосился на мои пальцы, сжимавшие ткань его пальто. Извините, я убрал руку. Просто для меня это действительно важно. Я не знаю, насколько могу вам доверять. Не знаю, какие цели вы преследуете. Но мне кажется, если бы они были плохими по отношению ко мне, наверное, и поведение ваше выглядело бы иначе. Вы хотите предупредить меня о Клячине. Я же верно понимаю, это тоже не просто так. Хотите поговорить о Николае Николаевиче позже? Хорошо, я подожду. Но сейчас, раз уж зашла эта тема, объясните, насколько велика вероятность, что с товарищем Судоплатовым уже не получится встретиться. Шибко помолчал несколько минут. Пауза вышла волнительная. В принципе, он вполне может сейчас послать меня куда подальше, и будет прав. Не те времена нынче, когда можно с кем-то откровенничать. Уж тем более сотруднику НКВД, кем бы он на самом деле ни являлся. Тут даже наоборот. Чем выше должность, тем круче риск. Я бы, по крайней мере, на его месте не стал. Он и так много сказал лишнего. На пару доносов вполне хватит. Однако, видимо, и правда Панасычу известно об Алёше Реутове чуть больше, чем мне самому. Потому что он все-таки ответил. Есть такой человек, Зубов. Из того же, скажем так, направления, что и Павел. У нас были некоторые интересы в Чехословакии. Зубов встретился с президентом Бенишем. Нужно было помочь ему вывести семью. По указанию руководства Зубов передал последнему 10 тысяч долларов, поскольку Бениш не мог воспользоваться своими деньгами для организации отъезда. Расписка в получении денег была дана Зубову секретарем чехословацкого президента. Сам Бениш бежал в Англию. Зубов отлично справился с заданием. Он помог президенту, но при этом британские и французские власти не имели ни малейшего представления о наших связях с лицами, выехавшими из Чехословакии. Спустя некоторое время после того, как Бениш покинул Прагу, Зубова отозвали в Москву. Это произошло недавно. Естественно, не просто так. Арестовали его по личному приказу Иосифа Виссарионовича. Причина ареста заключается в том, что Бениш во время контактов, связанных с переездом, через Зубова предложил нашему руководству, чтобы Советский Союз субсидировал государственный переворот, направленный против правительства Югославии. Нам нужно установить там военный режим и ослабить таким образом давление на Чехословакию. Бениш просил сумму в 200 тысяч долларов наличными для сербских офицеров, которые должны были устроить переворот. Получив эту сумму из центра, Зубов выехал в Белград, чтобы на месте ознакомиться с положением. Но все оказалось не так, как обещал Бениш. Когда Зубов убедился, что офицеры, о которых шла речь, являются всего лишь кучкой ненадежных авантюристов, и ни на какой успешный заговор рассчитывать не приходится, он отказался выплатить им аванс, вернулся в Прагу с деньгами и доложил в центр сложившейся ситуации. В общем-то поступок разумный. Однако, товарищ Сталин пришел в ярость. Зубов посмел не выполнить приказ. На зубовской телеграмме с объяснением его действий Иосиф Виссарионович собственноручно написал: «Арестовать немедленно». И вот связь с Зубовым, одно из самых серьезных обвинений, которые ставит Судоплатову в вину. А знакомы они еще со времен совместной работы в закавказском КПУ. «Зачем я тебе это рассказал, понимаешь, Ну, видимо, столь замысловатым образом вы объяснили мне, что Павел Анатольевич может никогда не появиться в школе в качестве преподавателя». Ответил я, на всякий случай максимально обтекаемо. «Верно, но не только поэтому. Ты, Алексей, очень скоро станешь частью этой системы, и ты должен понимать, иногда поступки, которые кажутся разумными, на самом деле ведут в пропасть. Больше нет твоего мнения, все, забудь, оно полностью зависит от приказов центра, и нет твоих личных амбиций. Ты ведь уже распланировал для себя некоторые действия, верно, нафантазировал, как приезжаешь в Берлин, находишь дорожку, по которой твой отец очень умело прошел, путая следы, и добываешь некоторые документы, имеющие ценность для определенных лиц. Думаю, деньги тебя интересуют в меньшей степени. Но там и не деньги. Там, Алексей, кое-что подороже. Так вот, забудь. В Берлине ты займешься настоящей работой. Цели определенных людей. Ну, что ж, они есть, да. И цели серьезные, и люди серьезные, и документы эти добыть надо. Но в большей мере ты создашь видимость поисков. Заниматься будешь настоящей работой. Есть список лиц, которых необходимо взять под свой контроль. Вот это и будет самым главным для тебя и твоей группы. Если бы в этот момент небо упало на землю, я, наверное, был бы удивлен гораздо меньше. Все, сказанное Шипко, выглядело как, да как будто он, чертов Фигаро, слуга двух господ, вот как, то есть, Панасыч вроде как работает на Бикетова, но при этом, на самом деле он типа двойного агента, только внутри своей же системы. Видимо, Шипко просто подсунули под бачок Бикетову, чтоб он следил и, возможно, докладывал, куда нужно. Тем более, товарищ старший майор госбезопасности все время терся где-то рядом с наркомами. То возле Ершова, то возле Ягоды. Вроде бы звезд сильно не хватал, но судя по некоторым рассказам Клячина, был этаким серым кардинальчиком. Не кардиналом. Для этого Бикетов все же мелковат. А скорее всего, он вообще просто возился в дерьмишке, выполняя поручения определенного толка. За счет этого протянул так долго. Гораздо дольше многих своих коллег. Потому и Клячин таким же направлением занимался. Даже вспомнить ту историю про комдива и его жену. Да, у Бикетова, может, имелся свой интерес, но хрен бы он полез вот так, нахрапом, без приказа сверху. И вот сейчас открытым текстом Шипко мне сказал, что документы – дело нужное. Ищи их, на здоровье. Но когда найдешь, хрен Бикетову на воротник. Да и не особо это важно. Первоочередной задачей станет как раз вербовка тех самых официальных лиц, офицеров, политических деятелей, о которых нам талдычит на занятиях. То есть самый настоящий шпионаж и разведка. А это с моими настоящими целями совпадает идеально. Золото? Спросил я. Шипко снова замолчал на пару секунд, изучая меня насмешливым взглядом, а потом ответил. Сколько наблюдаю за тобой, поражаюсь. Интересное у тебя мышление, слушатель Реутов. Я тебе такой серьезный расклад даю, а ты интересуешься, что именно спрятал отец, если это не деньги. Нет, не золото, алмазы. Все? Или еще что-то спросишь? Это не товарищ Бикетов устроил меня в школу? Да, нет, не он. Панасыч улыбнулся еще шире. Вернее, сам товарищ старший майор государственной безопасности уверен как раз в том, что это его заслуга. Но, пусть в этой уверенности и остается. Однако, твое предположение верное. Ты подходишь для той задачи, которая будет тебе поставлена, из-за родителей. Но это уже объяснят тебе в нужное время. И уж точно мы с тобой не в том месте находимся, чтоб стоять и говорить подобные вещи. Повторюсь еще раз, когда закончим здесь, поговорим о том, что нужно обсудить. Все, можно идти? Вопрос Шипко задал, конечно, с поддевкой. Поглумился над тем, что какой-то пацан заставил его рассказывать важные вещи прямо недалеко от ворот коммуны, где живут беспризорники. Да я вас не держу. Я поднял руки вверх, показывая, что вообще никак не мешаю, и сделал шаг назад. Но, естественно, в голосе моем тоже присутствовала ирония. Отлично, тогда идем. Панасыч кивнул на выход с территории коммуны. Товарищи, раздалось вдруг неподалеку. И я, и Шипко одновременно обернулись на голос. Со стороны дома показалась мужская фигура и бежала она именно к нам. Товарищи, подождите, подождите. Мы с чекистом удивленно переглянулись. Дело в том, что по аллее достаточно быстро двигался тот самый учитель словесности, Дмитрий Петрович. На нем был накинут какой-то непонятный тулуп, причем накинут самым нелепым образом. Одну руку воспитатель засунул в рукав, а вторую нет. Поэтому верхняя одежда вся куда-то перекосилась и болталась от его бега, стягая Дмитрия Петровича рукавом по бедру. «Отойди чуть, хватит рожей светит», — тихо сказал Панасыч, а затем сделал шаг вперед, навстречу воспитателю. «Ой, товарищи!» Учитель подбежал к нам и остановился, тяжело дыша. Думал, не догоню уже. Вот, он вдруг сунул руку, которая была в рукаве, под мышку неодетой конечности и вытащил оттуда металлическую коробку. Вот, Антон Семенович велел сохранить. Мы нашли ее во время перестройки сарая в цех. Он узнал содержимое, запретил выкидывать. И Дмитрий Петрович выглянул из-за плеча Шипко, который тактично прикрывал меня от его внимания, никто не читал, имейте в виду, никто. Просто Антон Семенович открыл, глянул, а потом сразу сказал, что это вещь одного из воспитанников. А когда уезжал отсюда, строго-настрого приказал, сохрани, Дмитрий. Он был уверен, что однажды за этим кто-нибудь придет. Вы когда спросили про сарай, я понял, не сарай вам на самом деле нужен. И вот, товарища узнал. Воспитатель посмотрел на Панасыча. Причем, что удивительно, он реально чекиста не боялся. Наоборот, смотрел с некоторым уважением. Просто не стал при товарище Рыкове говорить ничего. Вы только вышли, сразу кинулся в свою комнату. Там лежало, держите. Шипко взял коробку, а потом вдруг протянул руку Дмитрию Петровичу. Спасибо, вы нам очень помогли. Да хватит вам. Тот пожал ладонь чекисту, затем смущенно отступил. Просто Антон Семенович просил. Пойду, а то у меня еще работы много. Воспитатель кивнул нам обоим, прощаясь, а потом развернулся и побежал обратно к дому. Узнал, зараза. Покачал головой Панасыч. Ну и память у человека, гений. А всю жизнь посвятил детям, педагогике. Вас узнал? Переспросил я. Так это сразу было понятно. Не нас, тебя. На, держи свою драгоценность. Шипко отдал коробку мне, и мы, наконец, пошли к воротам. Честно говоря, уже не терпелось, наконец, уйти из коммуны, добраться с Панасычем обратно на аэродром и там продолжить разговор. При Павле он снова замолчит, откровенничать не будет. А мне наоборот хотелось узнать все подробности, вообще все. И самое главное, кто второй хозяин этого Фигаро? Товарищ сержант государственной безопасности, неужели я вас дождался? Услышав этот голос, я сначала не поверил своим ушам. Первой реакцией была мысль «да ну нахрен». Просто, когда мы уже оказались за воротами, выяснился один крайне неожиданный момент. Нас там ждали, вернее, ждал один человек. Он стоял, прислонившись к воронку, который притаился в стороне от входа, ближе к деревьям. Но едва заметил меня и шибко резво пошел нам навстречу. Улыбался при этом дядя Коля так, что я бы предпочел иметь сейчас в руке что-нибудь посерьезнее металлической коробки. И да, это был Клячин, а улыбка его. С такой же улыбкой он появился во дворе бани, когда убил хулиганов. Глава 17. Все становятся на свои места, но пока непонятно, на какие. И ты представляешь, товарищ Шипко, эти идиоты берут Айтингона и его группу под наружное наблюдение, они понимают, что имеют дело с профессионалами. Сам Айтингтон 10 дней как в Москве, ну ты понял, ничего не делает, просто сидит дома. Оперативный отдел установил за ним постоянную слежку, его телефон прослушивается, и тут мы встречаемся с ним на улице. Знаешь, что он мне сказал? Знаешь, он сказал: Коля, ты ведь в курсе, как я работал. Ну вот, пожалуйста, доложи своему начальству. Если они хотят арестовать меня, пусть сразу это и делают, а не устраивают детские игры. Вот, что значит старая школа. Клячин высказался, откинул голову назад и громко расхохотался. Не знаю, может, дело в самовнушении, но после вопросов Шипко и его намеков на то, что товарищ старший лейтенант госбезопасности мне совсем не товарищ, дядя Коля стал видеться совсем в другом свете. И лицо у него какое-то подозрительное, и голос раздражающий, и смех дурацкий. А еще вдруг вспомнилось первое впечатление, которое произвел на меня Клячин. Волк, дикий и голодный. С чего это вдруг я начал видеть лишь овечью шкуру, натянутую поверх натуры хищника, понятия не имею. Наверное, дело в том, что Бикетов в моем восприятии большая гнида, чем Николай Николаевич. Вот я и расслабился, позволив себе относиться к Клячину хорошо, а зря. Только теперь совершенно непонятно, когда я смогу нормально поговорить с Шипко и выяснить, что же он хотел рассказать. Потому что непонятно, какого черта вообще происходит. Зачем здесь появился Клячин? Нет, ты представляешь, Алексей. Он обернулся и через плечо посмотрел на меня, предлагая поддержать разговор. Хотели они проженного разведчика под наблюдением держать втихаря. Да он их сразу выкупил. В первый же день я натянуто улыбнулся, но только по той причине, что от меня ожидалась именно такая реакция. Хотел бы искренне поддержать веселье Клячина, вот только понятия не имею, что за Айтингтон такой и почему Николаю Николаевичу весело от того, что за этим Айтингтоном следят. По мне, вообще ничего веселого, когда за человеком ходят сотрудники НКВД. Ну и конечно, единственная эмоция, которую я ощущал в данный момент, это напряжение. Причем напряжение, которое зрело не только внутри меня, оно буквально искрило в воздухе, пробегая невидимыми разрядами электричества, от клячина к шипка, от шипка к клячину, и периодически перескакивало на меня. Панасыч, кстати, тоже не смеялся, он был максимально сдержан и даже хмур. Причина его состояния крылась, само собой, в клячине, вернее, в поведении дяди Коли. Пока еще ничего не происходило, но при этом было вполне очевидно, непременно должно произойти. Имею в виду, не происходило ничего, связанного со мной, поездкой в коммуну, с Клячиным. Даже тема эта не поднималась. Мы все трое изображали какую-то крайне нелепую сценку, в которой каждый знает, что надо говорить на самом деле, но вслух произносит совсем другие слова. Свое появление Николай Николаевич объяснил никак, вообще, будто наша компания не под Харьковом встретилась, а где-то на Московской улице. Правда, справедливости ради, стоит отметить, что и мы себя вели точно так же. В итоге, со всех сторон разыгрывался спектакль, но все понимали, он вот-вот подойдет к концу и тогда финал может получиться хреновый. Сдается мне, Шипка сразу это оценил, но отчего-то решил подыграть Клячину. Я, естественно, придерживался той же линии. Вот как, тихо высказался он, когда мы вышли за ворота и увидели идущего навстречу Николая Николаевича. Причем высказался не для меня, а для самого себя. Такое ощущение, что появление этого, конкретного чекиста Шипка удивило, но не сильно. И удивление такое было, сомнительное. Не в плане «О, боже, как неожиданно», а скорее «ХМ, неужели ума только на это хватило?» «Предполагаю, вы данной встречи не планировали?» Так же тихо спросил я. «Ну, скажем, она не входила в расписание сегодняшнего дня. Коробку прибери вон, под куртку. Чего ты ей размахиваешь, как знаменем полка?» Ответил чекист, а потом ускорил шаг, направляясь к Клячину. Сначала взгляд у дяди Коли был очень выразительный. Я, честно говоря, внутренне приготовился к смертоубийству, потому что уже видел подобные взгляды у товарища старшего лейтенанта госбезопасности. Шальное, дурное веселье. Вот как оно выглядело. Похоже на пьяный азарт, когда так и хочется дать кому-нибудь в морду. В случае с Клячиным речь, конечно, не о простой драке. Сталкивались, знаем. С другой стороны, в двух шагах от коммуны, можно сказать, среди бела дня, будет очень странно, если два чекиста сойдутся в смертельной схватке. Черт, сравнения-то какие в голову лезут пафосные. В любом случае, это совсем уж лютая дичь получится. Видимо, понимал столь очевидную истину не только я. Чем ближе подходил Николай Николаевич к нам, тем спокойнее становилось его лицо. Он, похоже, просто-напросто взял себя в руки. «Ну какая же приятная встреча!» — громко сообщил Клячин нам обоим. «А я, главное, приехал в школу, хотел увидеться со своим подопечным, а мне говорят, нет его. Я расстроился. Думаю, ну что за гадство? И прямо следом меня сюда отправляют. И что я узнаю? Мой товарищ Николай Панасыч и мой подопечный Алексей тоже в Харькове». Клячин широко отвел руку в сторону, будто собирался влупить леща Панасычу, но в итоге просто протянул ее для приветствия. Типа, пошутил. Панасыч ладонь коллеге пожал. Выпендриваться не стал. Он словно притаился в засаде, ожидая дальнейших действий со стороны товарища старшего лейтенанта госбезопасности. Чертовы игры чекистов. И Алеша Реутов между ними. А где Павел? Поинтересовался я, выглядывая из-за плеча Клячина. Вопрос, кстати, был вполне насущный. Потому что Павел пропал. Исчез. Машина на месте стояла, а Павла в ней не было. Да ему пришлось срочно убежать. Дела, знаешь ли, служба. Отмахнулся Клячин, будто речь шла о чем-то крайне обыденном. Я с удивлением посмотрел по сторонам. Лес, дорога, коммуна. До города километров 30 навскидку. Куда он убежал? На какую службу? С зайчиками и лисичками просветительскую работу вести? Однако, Шипка промолчал, и я тоже не стал заострять внимание. Ну не прибил же его Клячин, этого Павла, тупо не успел бы. Это ж надо тело куда-то деть. Тьфу, блин, какая ересь в голову лезет, не иначе как от волнения. Едем, Клячин кивнул на Воронка. Я вас сейчас с ветерком прокачу. Панасыч спокойно, как ни в чем не бывало, направился к машине, открыл пассажирскую дверь и устроился на переднем сиденье. «Идешь, Алексей?» — с ухмылкой поинтересовался Клячин. Как только Шипка исчез из поля зрения, у него моментально изменился взгляд. Снова стал цепким, злым, внимательным. «Иду, конечно. Что ж мне, следом за вами бежать?» Пожал я плечами и тоже направился к машине. «Все хорошо?» – спросил вдруг Николай Николаевич, а потом, когда я проходил мимо него, вообще схватил меня за предплечье, удерживая на месте. «Все просто замечательно», – ответил я, искренне глядя на дядю Колю. «Позвольте, присяду, а то уморился, честно говоря». Чекст разжал пальцы и убрал руку, но взгляд его я чувствовал ровно до того момента, пока не забрался в тачку. И вот теперь мы ехали в сторону города, слушая веселые истории Клячина. Веселыми они, правда, казались только самому рассказчику. О том, что всех волнует на самом деле, все упорно молчали. А волновало лишь одно, зачем Николая Николаевича принесло сюда. Естественно, в счастливое совпадение обстоятельств не поверили ни я, ни шибко. «Аэродром в другой стороне», — сказал вдруг Панасыч, когда мы вдруг свернули на неприметную дорогу, ведущую в лес. «Да хватит тебе, товарищ сержант, все успеется. Надо же отобедать. Тут домик есть неподалеку, местного лесничего, банька. Там посидим, поговорим, встречу, так сказать, отметим». «Да, Алексей», — Клячин снова посмотрел через плечо, а затем подмигнул мне задорно. «За вами сегодня не прилетят». Вот это уточнение меня, прямо скажем, напрягло еще сильнее. «Не прилетят только сегодня, или вообще уже никому нет дела до нас с Панасычем? И, кстати, большой вопрос. Клячин сюда приперся по своей инициативе или по распоряжению начальства? Просто личная инициатива в данном случае вряд ли возможна. Значит, Николай Николаевич выполняет приказ, но Бекетову очень неуместно причинять вред мне. Все-таки информация о тайнике Вицки есть лишь в моей башке. Убьют меня, хрен им, а не документы. Да еще вон, шибко говорит, в тайнике алмазы. Я думал деньги, но нет, по уму все сделали. Денежки, они всегда обесцениться могут, а камни, их хоть через 100 лет продать реально за еще большую сумму. Так что не станет Бекетов отказываться от столь важных вещей. А вот Панасыч я посмотрел в затылок шибко. Черт, точно, Клячин явился не ради того, чтоб навредить мне. Его цель – шибко. Причем цель, 100% согласованная с Бекетовым. Выходит, товарищ старший майор госбезопасности узнал все-таки о моем маленьком путешествии. Узнал, а потом заволновался. Но не из-за меня, а из-за моего спутника. Видимо, шибко и правда что-то знает. Но самое интересное, судя по внешнему спокойствию Панасыча, его это совсем не беспокоило. А я бы на месте товарища сержанта очень даже беспокоился. Шибко одет по гражданке и, соответственно, оружия при нем нет. В карманах пальто он его точно не прячет, я бы заметил. Клячин, по форме, как положено. И соответственно, у него оружие есть. Каким бы крутым ни был Панасыч, а я прямо даже на секунду не сомневаюсь, что он крут, но, как говорится, против лома нет приема. В данном случае, против пистолета кулаком особо не помашешь. Конечно, отметим. Чего ж не отметить? Со смешком поддакнул шибко дяде Коле. Я вообще в осадок выпал, если честно. Только меня, что ли, волнует вся ситуация. Такое чувство, что обоим чекистам на происходящее плевать. Один гогочет, как ненормальный, второй ему подыгрывает. Как раз душевно поговорим, да, мы ведь старые друзья. Чего нам скрывать друг от друга? Продолжил вдруг шибко. Например, расскажем Алексею, как ты его мать убил. Это было мандец, как неожиданно. Просто словно обухом по голове долбанули. Я сначала даже не понял, что вообще говорит Панасыч. Слова долетали, а их смысл – нет. Машина резко остановилась. Прямо посреди леса, со скрипом и визгом. Клячин повернулся ко мне. На шибко он даже не глянул. А я сидел, идиот идиотом, пытаясь понять, что за шутка такая нелепая сейчас прозвучала в исполнении Панасыча. «В смысле, мать убил?» – бестолково переспросил я. Причем, непонятно, кого переспросил. Сам себя, наверное. Шибко по-прежнему смотрел вперед, будто не он сейчас выдал эту дурацкую фразу. Клячин уставился на меня, но молча. Просто сопел и тяжело пялился из-под лобья. «Впрямо, Алексей, в прямом», — спокойно ответил Панасыч. «Это вышло случайно», — сказал вдруг Николай Николаевич, игнорируя сидящего рядом чекиста. «Смотрел он только на меня, в глаза мне смотрел, и я не виноват. Я ее пытался удержать, она сопротивлялась, просто не рассчитал. Не было у меня такой цели. Подождите». Я затряс головой и нервно засмеялся. «Этого не может быть. Второй человек, Разинков. Фамилия его была Разинков. То есть их двое явилось. Ляпин и Разинков. Верно, Разинков». Панасыч вообще был спокойным, будто речь шла о чем-то обыденном. Это прежняя фамилия товарища старшего лейтенанта. Мы с ним одновременно, так сказать, новые документы получали. Пришлось в операции одной участие принимать, и фамилии у нас действительно были другие. Моя прежняя – Ляпин, а его прежняя – Разинков. Заткнись. Клячин вдруг резко повернулся к Шипко, затем вполне ожидаемо вытащил из-под кожанки пистолет. «А ну выходи из машины, эй, так не пойдет, куда выходи?» Вскинулся я. «Вы совсем, что ли, звезданутые оба, вывалили мне на голову херню какую-то, а теперь выходи?» «Вообще, конечно, с моей стороны поведение было не самое разумное, особенно в присутствии человека с оружием, но я реально охренел, просто охренел, такого поворота и такой правды я не ожидал вообще, какого черта, получается передо мной сидят те два человека, которые приходили за матерью Алёши, но, голоса, почему я не узнал их голоса, ладно фамилии, хорошо, голоса то должен был узнать, наверное, сиди здесь, Алексей, и не слушай его, он, белогвардейская сволочь, которая сменила шкуру и пробралась в наши ряды, внебрачный сын графёнка одного, паскуда вражеская, много лет скрывался под личиной борца за коммунизм и светлое будущее, сказал Клячин, не отводя при этом взгляда от Шипко. Сейчас мы с ним побеседуем, я вернусь и поедем с тобой обратно в Москву, все объясню тебе по дороге, ты, главное, только его не слушай, брешет он, вылазь, говорю, товарищ Шипко, поговорим с тобой по-простому, по-свойски поговорим, Панасыч спокойно пожал плечами, а затем реально полез наружу, без споров, без пререканий, Клячин тут же выскочил из машины, обежал ее и, пристроившись за Панасычем, повел его в лес, между прочим, у Шипко была ровно половина минуты, чтоб сбежать, и уверен, он бы смог, потому что эту половину минуты Клячин как раз потратил, чтоб оказаться на улице рядом с бывшим товарищем. Да, Николай Николаевич по-любому начал бы стрелять, это понятно, и по-любому попытался бы догнать Шипко, чтоб не дать тому уйти. Однако, там 50 на 50 получился бы итог, в любом случае, это шанс. Панасыч вполне мог ускользнуть, а теперь уже вряд ли такое у него получится. Не понимаю, почему он не воспользовался моментом. Наоборот, ждал, пока Клячин пристроится ему в спину, тыча пистолетом между лопаток. Я смотрел вслед чекистам и в башке моей творилось черт знает что. Вот это номер, однако, вот это поворот. Все, что угодно мог предположить, но точно не такой финал сюжета. Не могу сказать, будто в моей груди разгорелось пламя жажды мщения. Да, про бабку жалко. Да, я теперь, собственно говоря, и есть Алёша Вицке, он же Реутов. То есть мне она, мать родная. Но, я её не знал. Помню лишь поведением деда. Ненависти к Клячину из-за её смерти у меня нет. Однако, ситуация усложнилась в другом вопросе. Как мне теперь быть со всем этим? Вот, есть два чекиста. Кто из них там друг друга замочит, утверждать все-таки не берусь. Конечно, у Клячина аргументов в их беседе побольше. И самый важный аргумент – оружие. Но, убьет он сейчас Шипко и что? Дальше что? К чему приведет это? Очень не уверен, что мы после такого с дядей Колей дружить будем. Даже если я скажу, что великодушно прощаю ему смерть матери. А Панасыч, выходит, он тогда за Алешей вернулся. Вытащил его из комода. Велел явиться на определенное место. Зачем? Спасти хотел? Черт. Я плюнул на сомнения и решил отталкиваться от внутренней чуйки. Все игрушки закончились. Теперь это моя жизнь и управлять ей буду я сам. Задолбали, ей-богу, со своими играми престолов. Блин, хватит с меня. Осторожно открыл дверь машины и выбрался наружу. Осмотрелся. Вокруг был лес и ни единого намека на цивилизацию. Да, Клячин явно не в домик лесника собирался. Он изначально планировал грохнуть тут Шипко. Я аккуратно, стараясь не производить шума, двинулся за чекистами, в ту сторону, куда они ушли. Попутно глядел под ноги, надеясь увидеть что-то подходящее для моей задумки. Оно, это подходящее, нашлось через несколько шагов. Увесистый, тяжелый дубок. То, что надо. Тихо высказался я себе под нос и прихватил толстую палку с собой. Пригодится. Если еще не поздно, конечно. Чекисты обнаружились метров через 50, в самой чаще. Естественно, подбирался я тихо, прячась за кустами. Спасибо молодечному. Раз 20 вспомнил его в этот момент. Благодаря нашим занятиям я двигался как чертов ниндзя. Ну, почти. По крайней мере, выходило у меня изображать из себя шпиона очень даже неплохо. Клячин стоял ко мне спиной. самоуверенно, однако, видимо, он решил, что я угрозы не представляю, раз так спокойно оставил тыл неприкрытым, либо уверен в силе своего влияния на меня. Дурак ты, дядя Коля, если за это время так и не раскусил Алешу Реутова, а я тебя умным хищником считал. Хрен там, дурак, чего тебе не имется, Коля, чего ты нос свой суешь везде, может, потому что ты, крыса, жирная буржуйская крыса, а я говорил Бикетову, что тебе верить нельзя, говорил, знал, ты себе на уме, свои цели какие-то имеешь, рассуждал Клячин, размахивая пистолетом перед носом Шипка. Ну фу, блин, он серьезно, это очень пошло и глупо трепаться с тем, кого планируешь убить. Понасыч стоял ко мне лицом, он заметил мое появление, потому что прячься не прячься, а кусты зимой это тебе не летом, они голые и лысые. Однако, надо отдать должное, Шипка даже бровью не повел, и взгляд никуда ее переместил с лица Клячина, иначе привлек бы внимание того к происходящему за спиной. Но я точно знал, Понасыч меня видит, тратить время на долгие прелюдии не собирался. Цель моя была максимально простая, подобраться ближе, а потом вырубить Клячина ударом палки по затылку. На нем только форменная фуражка, затылок прямо весь на виду и не защищен. Хорошо, что дядя Коля не в теплой шапке, это было бы хуже. Поэтому я, недолго думая, сделал еще один маленький шажок в сторону чекистов. К сожалению, именно в этот момент, когда до моей цели оставалось всего ничего, сработал закон подлости. Под ногой хрустнула палка. Ну или я просто утратил бдительность, что, наверное, ближе к правде. Клячин резко, в одну секунду, обернулся. Это был момент, не знаю, как описать, как в кино, наверное. Мы встретились с ним глазами и по взгляду чекиста я понял, срать он хотел на документы, необходимые Бикетову. На алмазы, похожу, тоже. Клячин для себя уже принял решение. Сейчас он завалит Шипка, а потом и меня. Видимо, из двух зол дядя Коля выбрал меньшие для себя. Иметь рядом пацана, чью мать он убил, который, к тому же, отправится в Германию в роли разведчика, Клячину точно неохота. Мало ли, чем закончится вся эта история. Да, он хотел подсидеть Бикетова с моей помощью. Ну и ничего, подсидит другим образом. Сейчас дядя Коля четко для себя решил, Бикетов – это, конечно, проблема, но его личная, в большей мере придуманная. Просто, видимо, Игорь Иванович надоел Клячину до одури, вот и все. Товарищ старший лейтенант госбезопасности решил, что пришло время двигаться самостоятельно. Бикетов всего лишь мешает карьерному росту, потому что ему выгодно держать такого человека, как Клячин, под рукой. А вот Алеша Реутов, это теперь настоящая проблема, вполне реальная. Поэтому, Клячин убьет меня, возможно не сейчас, чуть позже, но точно убьет. Вон, как Зайцев, выйду в город и все, потом хрен докажешь, Алексей. Клячин покачал головой, глядя на меня с выражением сильного удивления, которое тут же сменилось злостью. Он точно был уверен, что я не попрусь за ними следом, поэтому мое появление, да еще с дубком наперевес, выглядело для него странно. В тот же момент Понасыч, не дожидаясь дальнейших высказываний со стороны Клячина, прыгнул вперед и прямо в этом прыжке ребром ладони звезданул чекиста по боковой стороне шеи. Причем так звезданул, что я сразу понял, все, больше дядя Коля уже ничего никому не скажет. Мое имя, последнее, что он произнес в своей сраной, прости Господи, жизни. Клячин изумленно булькнул горлом, словно захлебывался слюной. Его лицо стало еще более удивленным, чем минуту назад, при виде моей физиономии. Уже в секунду он, выронив пистолет, мешком осел на землю, прямо на снег. Глава 18. Эпилог. Веди себя спокойно, не мельтеши, вопросов лишних не задавай. Если спросит, говори четко, правду, но без лишнего. Не вздумай его жизни учить, а то я знаю, у тебя бывают подобные причуды. Помни, с кем разговариваешь, но юлить не советую, он неплохо чувствует ложь. Понасыч закончил поучать меня, потом шагнул ближе и поправил воротничок рубашки. Рубашка, само собой, была парадная, исключительно белая, исключительно накрахмаленная, исключительно отглаженная. Я вообще выглядел сейчас так, будто меня женить собрались. С другой стороны, учитывая, с кем предстояло встретиться, думаю, это вполне оправдано. Имелось ли волнение? Конечно. С того дня в лесу прошла неделя. Неделя. А такое чувство, будто половина жизни пролетела. К машине мы с Шипко вернулись вдвоем. Это только в кино, оказывается, преступники возят трупы с собой в машине. зачем нам его забирать?» Искренне удивился Панасыч, когда я поинтересовался, как мы понесем Клячина к Воронку. «Ну, труп спрятать», — ответил я, чувствуя себя при этом идиотом, потому что именно так смотрел на меня Панасыч, будто я идиот. «На кой ляд?» — еще больше изумился Шипко. Судя по выражению его лица, он пытался понять, что за дурь и блажь творчится у меня в голове. «Я не знаю, вас же, наверное, спросит, что произошло, и, я по-твоему должен привести его с собой в знак доказательства истинности слов? Реутов, где ты набрался подобной чуши? Если мое руководство будет интересовать вопрос, в каком месте и в каком виде находится товарищ Клячин, уверяю тебя, оно само разберется, нужно ли это проверять. Поехали, опоздаем». Я молча кивнул и двинулся вслед за Шипко, который направился к машине. Единственное, что он взял с собой, это оружие Клячина и какие-то бумажки, которые вытащил из внутреннего кармана его кожанки. Наверное, это были документы. На самолет мы успели. Он, оказывается, прилетел за нами, как и положено. Клячин соврал, когда сказал, что нас не заберут. Летели обратно вдвоем, без посторонних. Поэтому, уже сидя в кабине, я задал все-таки Шипко вопросы, которые волновали меня сильнее всего. «Вы кто-то наподобие двойного агента, я кто-то наподобие человека, который служит родине», — ответил он. «Но, вы же дворянин. После революции, получается, перешли на сторону». Я хотел сказать врага, однако замолчал, сомневаясь, уместно ли в сложившихся обстоятельствах подобное определение. «Я почти дворянин», — усмехнулся Панасыч, сделав акцент на слове «почти». «Мой отец действительно был графом, мать – нет, но это все в прошлом, тогда как вы, ну, служите большевикам, которые изменили все, целую империю уничтожили. По крайней мере, так это выглядит для вашей семьи. Еще раз повторяю, Реутов, я служу родине, ни человеку, ни партии, родине. Улавливаешь разницу, и тебя ждет то же самое. Ты в первую очередь должен думать о ней, а не о том, кто стоит у руля». «Понял», я кивнул. «А насчет моей истории, вы же выпустили тогда меня из комода, вернулись. Почему?» Я сразу понял, что Марина Леонидовна спрятала сына. «Просто, не так все должно было случиться. Никто не планировал ее смерти. Извини, и за мать, и за все остальное. Да, но не факт, что судьба матери сложилась бы лучше, забери вы ее с собой. Не факт», Шипко не стал спорить. «Однако, такого конца я ей не хотел. А насчет тебя, была причина. Но то, что я задумал, все равно не вышло. Тебя привела в Акпу соседка. Я узнал уже по факту и не мог это изменить. Потом ты уехал в коммуну. Делом твоего отца занимались плотно. Тебе известно, почему. Иначе товарищ Бекетов не кружил бы сейчас над твоей головой, как ворон, ждущий крови. Через год удалось кое-что выяснить. В частности, что сын Вицки может знать, где хранятся документы и алмазы. Я в составе комиссии отправился за тобой. Оказалось, что мальчик утонул. Двое мальчиков, воспитателя, который был в тот момент с детьми в лесу, мы забрали. Но вот, что интересно, не успели его доставить по назначению, как он вдруг повесился на своем поясе. Причем, повесился после разговора с одним из наших сотрудников. Сам понимаешь, о ком идет речь. А потом была операция одна, связанная с белогвардейским подпольем и с эмигрантами, которые за границей активно вели антисоветскую деятельность. Участвовали в этой операции я и Клячин. Вот тогда нам и пришлось менять личности. А потом так оно и осталось. Вас к Бекетову специально отправили? Панасыч отвечал нормально, спокойно, поэтому я слегка расслабился, решив, а чего бы не спросить сразу обо всем. Можно и так сказать. Он всегда был нужным человеком для всех, кто стоял над ним. Но вопросы к Игорю Ивановичу тоже имелись. Однако, поверь, подробности тебе ни к чему. Точно говорю, это тебя если и касается, то очень условно. И что дальше? Я задал вопрос, а потом посмотрел Панасычу прямо в глаза. А дальше, мы уже обсуждали. Скоро твою группу отправят в Берлин. Все указания вы получите перед отъездом. Все как и запланировано. Вот, что дальше. И дай поспать, уморился я. Шипко повернулся в кресле на бок, демонстративно закрыв глаза. «Так а причина какая?» — снова спросил я чекиста. «Честно говоря, хотелось узнать, как можно больше, но Панасыч прав. Некоторые вещи лучше не слышать. Однако насчет семьи можно его и попытать. Причина?» — он приоткрыл один глаз, хитро глядя на меня. «Да, вы сказали, была причина, по которой вернулись, чтоб спасти сына Марины Леонидовны. А-а-а, ты про это, время придет, узнаешь, все, отстань. С этими словами Шипко снова закрыл глаза и реально захрапел. В школу мы вернулись под вечер. Естественно, ни подкидышу, ни Бернису я не рассказал о случившемся. Просто показал коробку, мол, нашел, что искал, и все. Всю неделю мы активно учились, ходили на занятия и ждали. Судя по обозначенным срокам, нас вот-вот должны были отправить в Берлин. Панасыч вел себя, как ни в чем не бывало. Я, естественно, тоже. А сегодня утром он вдруг велел надеть самое лучшее и привез меня в Кремль. Конечно, я сразу понял, куда мы едем. Вернее, к кому. Так будет точнее. Правда, честно говоря, сильно напрягся. Увидеть этого человека мне с одной стороны было очень интересно, а с другой стороны, боязно. Вдруг он окажется совсем не таким, как я привык его представлять. Ни лучше, ни хуже. Просто не таким. Дверь кабинета открылась и в коридор выглянул молодой мужчина в военной форме. «Товарищ Шипко», — кивнул он Панасычу. Потом посмотрел на меня. «Реутов, заходи». Я набрал воздуха в грудь и шагнул через порог.